«Согласен», — сердито прорычал Рэдберн. «И все больше причин, чтобы отдать ее под суд за убийство Моргана». «Возможно, моя сестра ядовита, но она не глупа». Тиарет медленно кивнула. «А, я вижу проблему. Очень хитро». Рэдберн откинулся назад и нахмурился. «О чем ты говоришь?» «Это просто, генерал Эндрю. Выбор времени убийства совсем неправилен». Тиарет опустила кулаки на бедра. «Вы все сказали, что эта Катерина имеет достаточный мотив, чтобы хотеть смерти Моргана. Но она также имела мотив, чтобы оставить его в живых. Он возглавил оперативное соединение, которое нанесло удар прямо в сердце ягуаров. Его ценность как соперника принца Виктора возрастает после того, как он достигнет успеха. Если он добьется успеха, это также снимет напряженность с ее государства. Если она намеревалась убить Моргана, ей следовало убить его после атаки на охотницу, не раньше. Убить его раньше – значит подвергнуть опасности успех этой атаки. Не пренебрегайте намерениями, генерал». «Никто не пренебрегает. Генерал Уинстон сделал всю тяжелую работу. Я был там, в конце концов». Эндрю Рэдберн правой рукой пригладил бороду. «У меня были ответы, так что я не видел мотива. Но тогда я должен спросить, кто хотел смерти Моргана перед атакой на охотницу?» Принц сделал глубокий вдох и шумно выдохнул. «Это то, что я хотел сказать. Посмотрим на действия на двух уровнях. Первое. Уничтожить Моргана и вызвать трение между частями нашего соединения. Это, очевидно, предназначалось для того, чтобы уменьшить нашу эффективность как боевой единицы и подвергнуть опасности успех атаки. Кто-то извлекает из этого выгоду, исключая кланы. Или кто-то извлекает выгоду из того, что кланы представляют угрозу для нас. На втором уровне использовать агента Локи значит весьма очевидно бросить подозрение на мою сестру. Это увеличит напряженность между моим и ее государствами, которым могут воспользоваться другие». Военный регент потер рукой лоб. «Даже Сунь Цзи Ляо не может быть настолько безумен. Кроме того, я не верю, что маскировка могла успешно внедрить спящего агента в Локи, который затем незаметно проскользнул на службу в Комстар. Невозможно». «Я согласен. Сунь Цзи извлек бы в некоторой степени выгоду, но быть первым лордом Звездной Лиги, когда кланы проиграют, намного более выгодно для него». Виктор покачал головой. «Я знаю, что я не делал этого. Я уверен, Теодор Курита не делал. И у Томаса Марика не было причин. Пока Марик извлекает прибыль из продажи боевых роботов и снаряжения всем во внутренней сфере, его философия ненавидит войну. Он желает конца кланам так же, как любой из нас. Я бы исключил его». Рэдберн нахмурился. «Остается не так уж много. Ни одному из государств периферии не выгодно, и как Капелланская конфедерация они не смогли бы внедрить кого-то так глубоко». Фохт покачал головой. «В Локи может быть, в Комстар никогда». Виктор посмотрел на него. «Для меня это тоже было камнем преткновения. По правде говоря, я не думаю, что Локи могли внедрить кого-нибудь в Комстар. Я знаю, мой отец часто пытался, но это никогда не срабатывало. Даже с ересью после Такайда я не думаю, что усилия Локи прошли бы незамеченными. Фактически есть только одна организация во внутренней сфере, которая могла выполнить внедрение». Лицо Фохта побледнело. «Слово Блейка». «Согласен». «Слово Блейка, фракция Комстара, отделившаяся, когда регент по военным вопросам и нынешняя примас Шарио Армори секуляризировали организацию. Блейкисты цеплялись за религиозность, которая долгое время управляла Комстаром. Виктор подозревал, что слово Блейка имело много спящих агентов в Комстаре, и что многие из собственного персонала безопасности Комстара были внедрены в слово Блейка, чтобы следить за ним. Несмотря на усилия Комстара следить за отколовшейся группой, блейкисты недавно преуспели, тайно атаковав и захватив Терру у Комстара». Элементал почесал сзади шею. «Это слово Блейка. Почему оно извлекло бы выгоду из продолжения войны? Фохт устало пожал плечами. Последователи слова Блейка имеют связи в Лиге Свободных Миров и могли бы извлечь выгоду из военной экономики. Но это делает их гораздо более бесчувственными, чем я думал. Они также все еще верят, что война уничтожит цивилизацию и что видение Джерома Блейка о возрождении человечества через слово Блейка является вопросом судьбы. Продлевая войну и сея разногласия среди врагов, они приближают крах цивилизации. Как и большинство заблуждающихся культов, когда апокалипсис, который они пророчили, не произошел, они предпринимают действия, которые намного более опасны, чем кто-нибудь мог вообразить. Виктор посмотрел на Эндрю Редберна. «Теперь ты можешь видеть, Эндрю, почему я не мог обвинить мою сестру в смерти Моргана. Хотя я хотел бы. Так как у нас нет явных улик, чтобы уличить ее, нет цели даже при слухах об ее участии. И если за этим стоят блейкисты, то прекращение разногласий в наших возвращающихся силах расстроит их. Я могу видеть это, Ваше Высочество, и я согласен». Бровь Редберна изогнулась в беспокойстве. «Но что мы скажем о Пенроузе? Каждый знает, что он сделал. Теперь мы только выясняем, почему». Виктор позволил себе осторожную улыбку. «Вернемся к войне 3039 года. Первый полк Катильских Улан провел несколько сражений на Квинтине, затем отступил, и синдикат захватил планету. Оказывается, Пенроуз был с Квинтина. Или будет, как только изменят его файлы. И там потерял мать, отца и остальную часть семейства. Он обвинил Моргана Хасик-Девиона в смерти своей семьи и собирался отомстить. Он отправился в Лиранскую половину Содружества и, будучи сиротой, был принят в Локи. Он надеялся подобраться ближе к Моргану вскоре после этого, но вторжение кланов отчасти уничтожило эти планы. Он оставил надежду, покинул службу, присоединился к Комстару, и когда его удача улыбнулась ему, был назначен в оперативное соединение. Там его обучение пригодилось, и он смог отомстить. Элементал улыбнулась. «Я никогда раньше не слышал о лжи, сочиненной более гладко». Фохтер смеялся. «Это также объясняет, почему он хотел впутать синдикат в убийство, так как война, убившая его родителей, была их войной. Это будет работать, и наши файлы будут скорректированы, чтобы отразить его личность. Краткая справка представит его параноиком. Но параноиком он станет не сейчас и не из-за кланов, и так далее». Принц посмотрел на Фохта. «Это может обрушить немало гнева на Комстар в связи со смертью Моргана. Этот шторм мы выдержим». Виктор посмотрел на Редберна и Тиарет. «Какие-нибудь возражения против этой истории?» Тиарет покачал головой, а Редберн колебался. «Вы не собираетесь бросить добраться до сути тайны только потому, что у вас есть прикрывающая история, не так ли?» Виктор тяжело сглотнул ком, который снова встал в его горле. «У вас есть мое слово, Эндрю, что смерть Моргана не останется неотомщенной. Когда мы найдем того, кто это сделал, и доберемся до него, если хотите нажать на курок, вы сделаете это». «Пистолет, Ваше Высочество?» Редберн улыбнулся. «Я предпочитаю воспользоваться ножом. Тупым ножом. Так, чтобы сделать это медленно». «Я это запомню», — Виктор улыбнулся. «Я сделаю заявление для оперативного соединения. Таким образом мы можем избежать проблем. И надеюсь, что эта история полностью распространится к моменту, когда мы доберемся домой. Я думаю, новости о нашем успехе должны быть самой важной новостью, которую мы принесем. И я не хочу, чтобы что-нибудь бросило тень на нее».